К Маскадзукову, сидевшему в кабинете в подземной части одного из ангаров, вошел рядовой, который передал генералу телеграмму с расшифровкой кода Морзе, присланную с подлодки Ро-50, осуществлявшей наблюдение за англо-американским морским соединением в те редкие моменты, когда ей не угрожали противолодочные патрули. В телеграмме было всего несколько слов: «Новые бомбы предельно успешны». Генерал улыбнулся и отложил бумажку, вспоминая, как поначалу скептично относился к предложению проекта планирующих авиабомб, единственным практическим подкреплением которых была какая-то история про успешное их применение уже несуществующим Третьим рейхом в 1943, подтверждаемая прибывшим из Европы на У-234 немцем Ульрихом Кисслером. Идеи, выпускаемые Канишира и его подчиненными, как всегда идеально работали. Кавабе пополнил список людей, уже безоговорочно доверяющих решениям этого пожилого генерала. Благодаря нему, Кавабе реализовал то, о чем несколько месяцев назад и подумать не мог, отражая американскую высадку, в первый же день нанести серьезные повреждения их штабу без собственных потерь. Максимум, на что рассчитывал генерал до этого, так это отправить камикадзе вперед так, чтобы проредить ряды эсминцев, обстреливающих береговые укрепления. Теперь же он сам мог показать американцам, что смерть намного ближе, чем те могли подумать. Что-то такое чувствовали и многие другие командиры, чья реальность намного превзошла ожидания в этот день, и которые смогли получить свою минуту славы, даже если ожидали час позора. Итак, 1 ноября 1945 года отметилось вторым массированным применением управляемых авиабомб против флота, с таким же крупным успехом, как в первый раз. Разузнать масштабы угрозы американцам еще только предстояло, но уже сейчас наблюдать последствия появления таких вещей у японцев было не очень-то приятно. Впрочем, многие адмиралы придерживались мнения, что чем больше неожиданностей выдают японцы, тем лучше, рано или поздно их козыри в рукавах кончатся, а продолжать выдавать их постоянно они не смогут из-за своей промышленности, давно лежавшей в руинах. Соответственно, чем больше тактических уловок императорские генералы сделают сейчас, тем меньше они сделают их в другие, возможно, даже более важные, моменты операции. Солнце уже почти село. Огромная армада продолжала стоять у берегов Кюсю. На каких-то участках американские морпехи уже высадились и заняли передовые позиции. Где-то они и сейчас вели бои, где-то их и вовсе сбросили в море. Американцы постепенно занимали хоть какие-то территории, готовясь к долгому пребыванию на этих позициях. В частности, они захватывали маленькие острова, скалы и другие не особо стратегически значимые объекты, контроль над которыми хоть сколько-то сдвигал потенциальный фронт и заранее решал извечную партизанскую проблему, которая в метрополии ожидалась еще более серьезная, чем на каком-либо острове до этого. Небольшой отряд пехотинцев был высажен на некрупный остров, заросший непроходимым лесом, где, конечно, никаких военных объектов быть не могло, но от разведчиков требовалось только проверить небольшую территорию на предмет скрывающихся в тылу камикадзе семьё или хотя бы на наличие съестных припасов, которые предстояло забрать для огромной группировки войск, снабжение которой могло и осуществлялось только по морю и, зачастую, прямо в него же, большая часть личного состава все еще находилась на кораблях. В таких условиях внезапно вылезший из какой-нибудь пещеры смертник с гранатой на шесте, который подорвал бы себя, подплыв к медлительному конвою, мог оставить без обеда большее число людей, чем изначально было в его подразделении. Отряд из 4 человек прочесал остров и не обнаружил там ничего интересного, кроме провала в земле в центре. Это напоминало жерло затухшего вулкана, причем внизу японцы зачем-то растянули маскировочную сеть. И что это такое? Они типа на дне этой ямы какой-то схрон сделали. Дэвис, Браун, найдите спуск и проверьте, что там. Если что, сразу стреляйте на поражение. Двое солдат рядом ответили «есть» и вскоре покинули командира, отправившись на поиски спуска в эту кальдеру. Сержант остался с только одним подчиненным, с которым и направился далее, обходя кратер по кругу. Двое рядовых вскоре нашли удобное место для спуска, выдолбленные ступеньки явно были искусственного происхождения, и даже еще не полностью высохли после недавнего шторма. Даже через растянутую сетку было видно, что большая часть текстуры дна этой площадки представляла из себя замшелый камень без каких-либо признаков пребывания человека. В центре было какое-то большое зелено-коричневое пятно, скорее всего являвшиеся очередной вариацией каменной породы с мхом. Американцы спустились вниз и уже здесь поняли, чем являлось это самое пятно. Посреди довольно ровной кальдеры, видимо, сюда был привезен дополнительный грунт, стоял довольно большой летательный аппарат, напоминающий огромный автожир, в зелено-коричневой расцветке и без экипажа. При этом вокруг действительно не было никаких признаков цивилизации, ни одной постройки или ящика, не было даже малейшего мусора. Солдаты начали медленно подходить к вертолету, держа наготове винтовки. Дэвис обернулся, проверяя оставшееся сзади пространство. Под спуском в камне было выдолблено неглубокое укрытие, устланное листьями и мхом. Еще через мгновение солдат увидел блестящий стальной предмет, проскользнувший перед его глазами, и больше не увидел ничего. Голова американца повисла на куске кожи и отвисла назад, потянув за собой остальное тело, которое тут же упало на спину, придавив свою голову. Мичиру Нишигаки четко видел, как его напарник, Ясуна Риката, отсек голову и второму противнику, вложив в этот удар такую силу, что она разлетелась в разные стороны, а кровь стала ярко-фиолетовой. Сразу после этого летчик замахнулся еще раз и вспорол глотку второму, игнорируя то, что он был убит как-то пару секунд назад. Браун успел только повернуться на звук падающего тела, из-за чего и получил удар в глотку, а не в затылок. Вполне обычная красная кровь хлынула из его артерии и забрызгала Нишигаки. Все еще застыв в боевой стойке, летчик обратился к человеку с неестественно бледным лицом, в черной полицейской форме и плаще. Действительно, он умирает дважды. Мы оборвали его путь, это будет небольшим вкладом в общую победу, убьем их всех. Действуй, эхом раздалось в голове у Нишигаки. Ясунари рядом уже не было, как и каких-либо следов его присутствия. Для летчика это значило лишь то, что тот временно занялся другим делом и не может присутствовать здесь и сейчас. Такое происходило каждый раз, когда Ясунари приходил к нему, и в этот раз он был благодарен ему хотя бы за предупреждение, ведь чаще он уходил спонтанно, исчезая посреди разговора, никак это не оправдав и при следующей встрече. Появлялся он, кстати, тоже спонтанно. Нишигаки прикоснулся к разрезанной артерии у мертвого противника и измазал пальцы в крови, после чего подошел к своему вертолету и размашистыми движениями вертикально написал на хвосте три иероглифа: военный, благородный и путь, вместе, бусида, путь воина. Следом ему в голову сразу пришла фраза из книги на эту тему: истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. Он давно доказал всем, что его готовность умереть всегда сильна, но не собирался прекращать подтверждать это раз за разом. Кроме окружающих людей, в жизни Нишигаки было много сущностей и духов, которые приходили только к нему, потому что он был избранным. И многим из них тоже следовало увидеть реальные возможности этого человека. Постояв у вертолета, он спрятал катану в ножны и пошел наверх, покидая углубление в земле и выходя на основную территорию острова. Где-то там ходили два оставшихся американца, но летчик не знал и даже не думал о них. Он спокойно пошел по проложенным тропам, загибая мешающие движению листья и ветки окровавленными руками. Вскоре он заметил, что на одной из троп появились следы, принадлежащие явно не ему, и отправился туда, снова доставая катану. Высадка затягивалась, и с каждым часом закупоривать собой японские воды становилось все более затратно для армады союзников. Японцы постоянно проводили бомбардировочные рейды и сбрасывали планирующие бомбы издалека, запускали камикадзе на самых неожиданных направлениях, участились случаи диверсии камикадзе кайтин на подлодках и даже фукурю, которые ходили по дну неглубоких бухт и взрывали небольшие суда. Нужно было что-то делать, и единственным нормальным выходом из ситуации было значительно отодвинуть линию фронта вглубь острова Кюсю, чтобы значительно сократить возможности японцев по ударам. Отбомбиться с аэродрома в 10 километрах от берега было нетрудно, а вот сколько бы из них долетели до целей, если бы путь был в 10 раз длиннее и насыщен ПВО и американской авиацией. Но продвигаться было нелегко, намного более нелегко, чем предполагалось изначально. Уже стало очевидно, что американские оценки насчет численности вражеских войск на острове оказались сильно ниже реальных чисел. Решение было, и оно сейчас шло через океан к передовым аэродромам бомбардировщиков. Это были бомбы-тыквы, по форме и проекту идентичные тем самым ядерным бомбам, носитель которых был уничтожен на Тиньяне, а сам проект ядерного удара пришлось отложить в связи с невероятной удачливостью японцев, Куда бы эти бомбы ни прятали и не перевозили, именно туда вскоре совершался какой-нибудь одиночный налет или рейд камикадзе, вынуждая снова экстренно эвакуировать секретное оружие массового поражения, и на новом месте история повторялась. Но это не так важно. Интереснее была открывшаяся возможность проверить тыквы на укреплениях и скоплениях вражеского личного состава. До этого бомбардировки, конечно, проводились, причем было сброшено аж 49 бомб этого типа, но почти все из них были направлены на промышленные объекты. Вполне могло оказаться так, что бомбить ими людей и бункера будет не так уж и эффективно, как сказал на эту тему один американский офицер, подобно стрельбе по одиночным солдатам из базуки. Средств, времени и всего остального у США для подобных экспериментов было предостаточно, торопиться никуда не требовалось, а уж почти что бесконечная и недосягаемая военная промышленность могла произвести хоть 1000 бомб тыкв, хоть 100 000 шерманов, хоть 1 000 000 стальных листов, чтобы забросать ими всю Японию в несколько слоев. В генштабе было много экспериментаторов, которые без проблем разменивали лишнее время на возможность проверить некоторые безумные идеи. В Японии тоже было много безумных идей и желающих их реализовать экспериментаторов. Сейчас они были сконцентрированы в Маньчжурии и занимались биологической войной, но в любой момент взор этих ангелов смерти мог направиться за океан. Вернее, уже давно был направлен, а план действий составлен и приведен в готовность. Американцы не знали, какие ужасные вещи уготовили им эти ученые, а если бы узнали, то поняли бы, что заканчивать войну с Японией нужно было еще вчера, а не после проверки всех экспериментальных задумок каждого из высокопоставленных чудаков. Сейчас на одном из самых удачных участков высадки, где американцы полностью разогнали обороняющихся и закрепились на побережье, наступала бронетанковая колонна, двигавшаяся к местному рыбацкому поселку. Этот населенный пункт должен был стать первым из поселений японской метрополии, над которым поднимут звездно-полосатый флаг. Колонна поначалу шла по открытой местности, но чуть позже ландшафт резко изменился, и теперь шерманы ехали в узкой низине между двумя возвышенностями, которые к тому же были покрыты густой растительностью, которую еще не выжгли авиаударами. Пешие солдаты, шедшие рядом, и пулеметчики всегда были готовы отражать удар, если японцы внезапно нападут из кустов, но в глубине души все хотели, чтобы этого не произошло. Так каким бы ни был результат атаки, американцев ждут большие потери из-за невыгодного расположения. Колонна завернула в резкий поворот, где дорогу преградил результат обвала, и без того узкий проезд был завален камнями и вырванными с корнями деревьями, причем камней было настолько много, что заехать на них возможным не представлялось. Первый экипаж в колонне скомандовал остановку всем остальным, и большинство уже поняли, к чему это приведет. Пулеметчики спустились в башни, чтобы не подставляться. Повисла тишина. Никто не хотел вылезать и проверять очевидную ловушку, да и уходить задним ходом смысла не было. Все равно японцы очень скоро подобьют замыкающие машины, и они застрянут тут надолго. Через пару секунд раздался какой-то свист. За ним последовал взрыв одного из замыкающих шерманов, разворотивший тому боковую броню корпуса. Начался расстрел колонны, некоторые танки палили фугасными в кусты, и иногда это приносило результат, и убитые японцы взлетали вверх вместе с коньями земли, а иногда ни к чему не приводило. Высадившиеся экипажи почти сразу расстреливали из пулеметов, а многих застрелили еще когда те высунулись из люков, оставляя их выживших соратников сидеть в одном танке с истекающим кровью трупом. С борта десантного катера на японский песок спрыгнул американский генерал в каске. Только ступив на японскую территорию, он символически плюнул в песок и прошел дальше, к уже захваченным береговым укреплениям на возвышенности. Никакой охраны с ним не было, только один адъютант, также прибывший на десантном катере, однако, внутри транспорта, а не сидя на его борту, генерал бодро поднялся в пригорок, забравшись на крышу одного из бетонных дотов, и осмотрел с позиции берег, после чего сказал адъютанту: «На второй битве при Хакате были такие же пейзажи. Это было так давно, но я до сих пор помню, как мы, самураи, сбросили потрепанную тайфуном армию Хубилай обратно в море. Я не удивлен, что они назвали своих летчиков «Божественный ветер», я бы сделал так же. И вот я снова в Японии, но теперь в роли Хубилая, и «Божественный ветер» им не поможет». Адъютант молча выслушал его, смотря на пляж вместе с ним. Вскоре генерал медленно отошел и спрыгнул с крыши дота в бетонированный окоп, который вел к другим укреплениям этой линии, хотя все трупы уже были убраны, на полу и стенах до сих пор оставались большие пятна засохшей крови, по которым можно было примерно представить принцип их появления. Например, развод, напоминавший взрыв, скорее всего был вызван выстрелом из карабина в упор в голову, допустим, снизу вверх. Мозги японца разнесло по стене в характерном виде. Большая лужа в углу шестиугольной позиции уже рисовала картину трупа, который продолжал кровоточить после смерти и, находясь на одном месте, залил все вокруг. Генерал Джордж Паттон принял командование танковой армией на Кюсю. Он точно не собирался останавливаться из-за незначительных потерь или малых результатов. Африка и Западная Германия много раз подтверждали правильность его взглядов на военную тактику. Честно говоря, после окончания войны в Европе терпеть его становилось все более сложно для американского правительства, потому что теперь он начал говорить вдвое больше неприемлемых для текущей политики США вещей, добавив к этому оправдание нацистского режима и предложение срочно напасть на СССР. Но, скрипя сердцем, Трумэн продолжал ставить военную эффективность выше этого. Найти такого генерала, как Паттон, еще раз, было бы уже невозможно. Он был популярен в войсках и общался с солдатами на их нецензурном языке, при этом его подразделения всегда сохраняли высшую дисциплину и даже в самых тяжелых прорывах несли минимальные потери и достигали наибольших успехов. В Японию он изначально попадать был не должен, но ситуация складывалась так, что без его вмешательства уже было не обойтись. Вернее, все шло пока достаточно хорошо, но чем раньше будет введен Паттон, тем меньше будет эффект дальнейших разочарований, что и требовалось правительству, ведь война с Японией приобретала какие-то странные обороты, которые не предполагались в американском планировании. Планы постоянно срывали какие-то мистические случайности, не имевшие никакого рационального обоснования, кроме теории вероятности. Есть же некая вероятность, что японцы будут раз за разом принимать странные и на первый взгляд невыгодные решения, которые в итоге нарушат задуманный план. Только в это и вписывался одиночный рейд Тажира на остров Тиньян и резкий прорыв в области планирующих бомб, от концепций которых в Японии давно отказались. Паттон вошел в одно из укреплений, где располагался временный штаб. При виде него офицеры встали и отдали честь. Генерал осмотрел помещение. Несколько столов были собраны в один большой посреди укрепления, на них была разложена большая карта местности. Флажки и канцелярские кнопки, воткнутые на карте, показывали текущую тактическую ситуацию. Побережье было твердо занято американцами, хотя еще и не везде, контрнаступательных операций японцы не предпринимали. Направление главного удара вело 5-й корпус от побережья к городу Кагосима, что позволило бы отрезать японскую группировку со штабом в этом самом городе и отогнать противника в окружении, к городам минами Сацума и минами Кюсю. После этого предполагалось душить котел, а наступательные части отправить по берегу на север, на Кирисиму, где им предстояло соединиться с 11-м и 1-м корпусами, которые высаживались в Осаке и Миядзаки соответственно. Это позволило бы объединить места высадок в единый фронт, а затем и оккупировать Кюсю целиком. В этом плане Паттону не нравилось лишь долгое топтание в одном регионе, хотя, по его мнению, было бы намного лучше скорейшим образом прорваться далее, разгромить боевые порядки японцев и заставить их бежать, возможно, даже вторгнувшись на другие острова. В общем, классический блицкриг в американской обертке. Но пока что спорить с высшим командованием он не собирался, хотя уже хотелось. Но все-таки, полностью сдержаться Паттон не мог. Указав на корпус на карте, он пальцем провел стрелку от места высадки до самого Нагасаки по побережью. А можно было бы пойти вот так, и японцам скоро стало бы нехер делать на этом долбанном южном острове. Ну да ладно, эх, если бы меня президентом, я бы Токио расхерачил еще в 1942, сразу после Берлина. Хотя нет, Гитлера бы я отправил расхреначить Москву. Херней они там занимаются. Лейтенант, стоявший рядом лейтенант, совершенно случайно попавший под горячую руку генерала, отозвался. Я. Почему в правительстве занимаются херней? Не могу знать, товарищ генерал, а потому что президентом выбирают хрен пойми кого. Почему везде во время войны правят военные, а у нас непонятно кто? Назначили, черт возьми, какого-то юриста-недоучку. Товарищ генерал, но Трумэн, полковник запаса. Да знаю я, знаю, вот, запаса. А нужно настоящих боевых генералов во власть. Нам после Японии еще Россию громить придется. Вольно, всем вольно. Находившиеся в помещении офицеры, последние 15 минут стоявшие смирно из-за неожиданного вторжения командующего в ДОТ, расслабились и вернулись к исполнению своих обязанностей. Кто-то изучал вражеские переговоры, хотя чаще только помехи и нечленораздельные звуки. Кто-то заполнял журнал личного состава, помечая потери возвратные и безвозвратные. Кто-то готовил наверх рапорты по специфическим ситуациям. Были относительно тихо, пока с улицы не раздались крики и звуки стрельбы. Контрнаступление японцев, или где-то вылез затесавшийся в очередной норе партизан с катаной, или у кого-то из необстрелянных десантников сдали нервы после кровавого первого боя. Непонятно, да и не важно. Пока все офицеры оглядывались в сторону выхода, Паттон среагировал незамедлительно, бросившись на улицу, на ходу вынимая из кобуры свой кольт. За секунду до того, как он выскочил в окоп, прямо возле него, в землю, ударила мощная пулеметная очередь, взрывшая землю и прошедшая хаотичными попаданиями по косой траектории через весь окоп до дальнейшего клочка земли. Едва дождавшись, пока смертельная линия пройдет дальше, генерал выбрался в траншейный проход и увидел приближавшийся летательный аппарат, нечто вроде автожира, но удивительно большой, и какой-то не такой. Не желая тратить время на обдумывание происхождения коричнево-зеленой летающей штуки, к тому же с японской символикой, генерал просто встал в полный рост и начал стрелять по автожиру из пистолета. Наклоненный вперед, автожир-вертолет быстро приближался. Пули попадали прямо в лобовое стекло, но не оставляли даже заметных трещин, что уж говорить о самом пилоте. В одну секунду Паттон и летчик даже встретились взглядами. Последний неотрывно следил за действиями генерала, помахав ему рукой и улыбнувшись. Пролетев над Паттоном и оглушая уже весь американский состав, не давая солдатам даже понять крики друг друга, летчик Асни Шигаки, поднявшийся с укрытия в кальдере на острове, сделал резкий разворот на высоте буквально нескольких метров. Этот поворот, немыслимый для самолета, спас ему жизнь, поскольку уже через секунду реактивный снаряд базуки, выпущенный из окопа, пролетел там, где секунду назад находилась кабина вертолета. Закрутившийся реактивный снаряд филигранно пролетел между окончанием кабины и хвостовым килем, не повредив чудо-аппарат. Доворачивая, вертолет отстрелил две оставшиеся ракеты в сторону моря, куда-то во вражеские корабли, которых было настолько много, что промахнуться едва ли представлялось возможным. Оставшись почти пустым, вертолет довернул еще раз. Перезаряжавшийся Паттон получил возможность посмотреть на своего противника еще раз. Из кабины на него глядел слегка улыбнувшийся японец в шлемофоне, с обезображенным шрамом лицом. Сам японец Мичиру Нишигаки наблюдал, как его товарищ в черном костюме ниндзя подкрадывается сзади и пронизывает сверкнувший катаной американского генерала. Как только это произошло, он с радостью запустил туда еще одну очередь, закрепляя результат, и резко взял вверх и вперед, уходя от противника не на кальдеру острова, а уже вглубь самого Кюсю, где до него не доберутся враги. Асни Шигаки записал на свой счет очередную успешную операцию, нескольких убитых им на острове противников, поврежденные корабли и убитого офицера. Сам генерал Паттон не имел связи с удивительными образами из головы японца. Пригнувшись при перезарядке, он чудом избежал попадания неточных пулеметных очередей и сейчас продолжал стрелять вслед улетающему вертолету, пытаясь привлечь внимание пилота. Очевидно, сделать это было уже невозможно, японец не знал ни одного смачного матюка из сленга Южных Штатов, да и вообще не слышал ничего кроме лопастей и двигателя собственного летательного аппарата. Ни Паттон, ни Нишигаки друг друга не узнали и узнать не могли. Но если бы могли, то с удивлением бы обнаружили, насколько же они на самом деле похожи. Обоих держали в армии лишь за счет практически неповторимых талантов и способностей. У обоих были очень странные, подчас даже откровенно нездоровые убеждения и мысли. И, конечно, только они могли провести дуэль, подобную этой. Сразиться в составе одного человека с пистолетом против одного человека на вертолете. Паттон уже проделывал подобное, сразившись с пистолетом против немецкого штурмовика, в составе группы, совершавшего авианалет на городок, где расположился генерал, в Северной Африке, в далеком 1942 году. Но тогда летчик даже не заметил стреляющего по нему одинокого человека с пистолетом, а этот загадочный японец не только хорошо заметил, но и даже попытался застрелить американца в ответ. Конечно, неудачно, ровно как и американец не смог застрелить его. Героически, а скорее просто сумасшедший поступок генерала практически никто не заметил и не оценил. Большинство голов были заняты мыслями о том, кто вообще такой прилетел. Встреченный сегодня ими аппарат не был похож ни на что, известное среди справочников и памяток по японской авиации, и тем более не походил ни на что, что эти солдаты могли видеть раньше своими глазами. Некая секретная разработка, или может быть, новейший вариант автожира, в силу логистических проблем или малой дальности применяющийся только на родных островах империи. Если так, то сколько их здесь и насколько они опасны? Это все были вопросы, на которые пропаганда и военные СМИ едва ли могли дать ответ. А значит, отсчет до времени начала распространения всевозможных легенд и слухов, от вполне реалистических до откровенно дурацких, пошел на сутки, если не на часы. Чуждая культурная идейная японская земля уже начинала свой скрытый процесс с переформатирования мозгов вступивших на нее чужаков, чье сознание вскоре могло пополниться неописуемо странными категориями, которые вряд ли смогут понять материковые граждане, которым не довелось бывать ни в японской метрополии как таковой, ни на Тихоокеанском театре боевых действий в целом. Начался отсчет таймера невидимой бомбы, заложенной японской хтанью в умы союзников. А, может быть, и нет. Смогут ли японцы долго защищать правду о своих вертолетах, и не сыграет ли злую шутку очередная военная случайность, вызванная каким-нибудь нелепым совпадением или случайной ошибкой, из-за чего всевозможные легенды и выдумки будут растворены простой истиной, прозвучавшей из уст разведки. Даже сами японцы не брались прогнозировать и загадывать на эту тему. Все решит воля богов и фактор случайности. Как и всегда до этого, и те, и другие, верили в свою правоту и победу. Война продолжалась в японской метрополии, а значит, изменить было ничего уже нельзя. Глава 15. В марте 1946 года Вторая мировая война до сих пор продолжалась, да и не думала заканчиваться. Из-за некоторых проблем с темпом продвижения, которые американцы получили на Кюсю и на юге Хансю, вторая часть десантной операции, Коронит, высадка в Токио, была отложена. Не имея возможности быть полностью уверенными в успехе десанта, объединенный штаб сконцентрировался на постепенном перемалывании лучших японских частей на юге, с принуждением противника отводить части в том числе и от столицы, во избежание последующих неизбежных огромных потерь, и на реализации другого важного, но очень секретного проекта, который вполне мог заменить собою саму операцию «Коронит». Красная армия постоянно была наготове, вот уже несколько месяцев собираясь провести десантную операцию на Хоккайдо, но она так и не начиналась. Немногочисленные, но сильные остатки императорского флота защищали проливы на севере, полностью блокируя возможность десанта по морю. В небе же препятствовали многочисленные Фунрю-4, производство которых, вопреки всему, значительно выросло за прошедшие полугодия. Кроме того, в проливах заметили ранее неизвестные зенитные корабли, в основном малые эсминцы, оснащенные данными зенитными ракетами, из-за них воздушный десант мог сорваться еще над морем. В общем, Красная армия бездействовала, но уже одним своим присутствием отвлекала на себя значительные силы японцев, что явно не помогало им в тяжелых схватках на юге. Удивительно, но такая ситуация не была на руку вообще никому. Пораженные упорностью сопротивления и жестокостью битв Кумамото и Фукуоке, в которых в общей сложности погибло до 200 тысяч солдат-союзников, англо-американцы негодовали, глядя на прохлаждающуюся арка, вот уже полгода стоящую на одних и тех же рубежах и не ведущую, по сути, никаких активных операций. Даже маньчжурская кампания из-за ужасных эпидемий застряла чуть ли не на тех же рубежах, что и в октябре 1945, а это вообще было немыслимо для динамики идущей войны. Конечно, такая ситуация не устраивала и Сталина в том числе. Желая продемонстрировать красный блицкриг в Маньчжурии, он теперь был вынужден наблюдать за тем, как японская метрополия постепенно переходит в руки союзников. С таким раскладом на мирных переговорах его ожидала в лучшем случае та часть бывшего Китая, которую советские войска уже смогли занять. Очевидно, это не стоило и трети вложенных в Дальневосточный фронт усилий, основной целью на котором было создание дружественных режимов в Азии, включая в том числе и Японскую Народную Республику. Европейская часть страны все еще лежала в руинах, и каждый день, впустую проведенный в позиционной войне с Японией, не нес для СССР ничего положительного. Особенно заметно это становилось последние недели. После произнесенной переизбранным в 1945 году Черчиллем речи, в которой он высказал нападки в сторону советской политики в Восточной Европе, где едва освободившиеся от тоталитарного нацизма страны попали под управление тоталитарного коммунизма. Советский блок охладел к своим западным союзникам, несмотря на то, что до сих пор делил с ними необходимость участвовать в войне на одной стороне. В Советской России вспомнили пакт о нейтралитете, прекратившуюся лишь в 1944 японскую нефтедобычу на Сахалине, и, пока что не громко и не публично, начали задумываться, действительно ли японская империя является сегодня основным врагом коммунизма. А если и является, то насколько лучше будет англо-американский оккупационный режим, который возникнет там после краха милитаристов? Ничуть не лучше. Просто к базе капиталистов на Западе добавится база капиталистов на Востоке. Может быть, было бы лучше не помогать капиталистам делать их грязное дело. Зафиксирована цель. Движется с северо-востока курсом на Токио. Пытаемся связаться. Тишину приемника в токийском штабе воздушной обороны прервало неожиданное сообщение о приближении некой цели. Может, кто-то из разведчиков или патрулей сбился с курса и возвращается на базу, а может и очередная волна американских бомбардировок. Полковник Тацумари, дежурный командного пункта столичного ПВО, подключился к радиопереговорам. Ну что, установили связь? Никак нет. Цель не отвечает. Сколько их там? Только один объект на радаре. И все, полевые наблюдатели, что там? В разговор вмешался дежурный наблюдатель, уже успевший зафиксировать глазами через бинокль приближающийся самолет. Американский бомбардировщик. Что один? Где остальные? Товарищ полковник, он действительно один. Ни на какой высоте нету больше ничего летающего, ни других бомбардировщиков, ни сопровождения. Бред какой-то. Прикажете поднимать перехватчики? Не надо. Топлива и так совсем нету, это скорее всего разведка. Даже если нет, один бомбардировщик не нанесет столько ущерба. Отставить поднимать перехватчики. Есть. А воздушную тревогу? Отставить. Продолжайте наблюдение, если появятся еще бомбардировщики, то объявляйте тревогу, вводите радиомолчание и поднимайте перехватчики. Если нет, значит нет. И да, выставьте усиленную охрану на аэродромы. Принято. Полковник Тацумари откинулся на спинку стула и почесал лысеющую седую голову. Это было не первое, и уже даже не сотое дежурство, но такого ему видеть ранее не доводилось. Иногда полевые наблюдатели путали свои и вражеские самолеты, иногда ковровые бомбардировки шли огромными волнами, бывало и такое, что в Токио прилетали потерявшие связь поврежденные японские самолеты. Но одиноко идущий без сопровождения американский бомбардировщик, война продолжала удивлять. Единственным рациональным объяснением, пришедшим в голову Тацумари, было то, что этот летчик совсем сбился с курса или у него сильные повреждения, возможно, кончается топливо. Тогда вскоре он должен будет приземлиться на один из местных аэродромов, где заблаговременно выставленная усиленная охрана возьмет в плен весь экипаж, ну, или хотя бы просто убьет их при попытке сопротивления, а самолет, в зависимости от степени повреждений, станет новым трофейным бомбардировщиком армейских ВВС, или же металлоломом для постройки чего-нибудь, потому что построить новые самолеты уже было практически невозможной задачей, а одинокий бомбардировщик пролетал уже почти над центром японской столицы. Хотя воздушной тревоги объявлено не было, отдельные люди при виде него на всякий случай разбегались и прятались по убежищам, наученные многолетним опытом выживания в неспокойном городе, в котором бомбежки давно стали частью ежедневного быта. Солдаты оставались более спокойны, они подчинялись только приказам и не могли просто так сбежать в подземелье, да и многие из них вовсе не пугались одинокий самолет. Впрочем, большая часть жителей либо не заметили его вовсе, либо не поняли, что он вражеский. Нет тревоги, значит, нет проблемы. В самом бомбардировщике думали примерно так же. Американец-наблюдатель, просматривавший Токио через бронированное стекло в днище своего Б-29, наконец зафиксировал необходимые объекты в поле зрения. Открыть бомболюки. С характерными звуками гермозатворов люки открылись, единственный находившийся на борту боеприпас был готов к отправке вниз. 500, 400, 300, 200, 100, 50, давай. Огромная бомба открепилась от стойки и со свистом улетела вниз. Практически мгновенно бомболюк был закрыт обратно. Весь экипаж, кроме стрелков и пилотов, начал стягиваться к иллюминаторам в задней части самолета, желая пронаблюдать за взрывом. Пилот в это время максимально увеличил скорость, желая уйти как можно дальше и выше от города прежде, чем бомба долетит до земли. Наверное, это был его последний боевой вылет. Сейчас он вернется на базу, сделав крюк над половиной Японии, получит кучу медалей и будет всю жизнь ездить по Америке, раз за разом пересказывая это событие. Гигантская бомба летела вниз. Взрыватель был установлен на 50 метров над уровнем моря, так будет больше разрушений. Еще в полукилометре над землей у бомбы раскрылся самый настоящий парашют, с которым она медленно продолжила свой спуск вниз. Эти секунды, выигранные таким решением, дали бомбардировщику уйти еще дальше, позволив экипажу безмятежно наблюдать за опускающимся адским снарядом. Что-то она немного не туда идет. Да какой там, Джо, это атомная, мать его, бомба, куда бы она ни упала, исчезнет вся Япония вместе взятая. Авиаторы дружно загоготали, завороженно смотря за спуском бомбы. Пролетев еще пару десятков метров, она вместе с парашютом пробила крышу Министерства армии. Собравшиеся для обсуждения очередной волны трудовой мобилизации генералы отвлеклись на странные звуки с крыши. Некий падающий объект пробил своим весом несколько этажей и рухнул на длинный деревянный стол, за которым заседали высшие офицеры Японии. Когда пыль относительно осела, а генералы прокашлялись, они увидели лежащую на столе массивную бомбу, накрытую парашютом. Министр армии, 59-летний Карети Канами, аккуратно встал, поправив мундир. КХМ, господа, заседание объявляется закрытым. Все свободны. Почти в ту же секунду Анами и толпа офицеров рванули прочь из кабинета, побросав свои портфели и едва не сбивая друг друга. Сохранить субординацию в такой ситуации было едва ли возможно. Уже через полминуты здание полностью опустело, разбежался и обслуживающий персонал, и писари, и охрана. Там же выяснилось, что провалившаяся бомба лишь чудом никого не убила, пролетев между всеми заселенными позициями в следующие минуты эвакуировали почти весь район, а затем туда прибыли отряды саперов, которым и предстояло хотя бы понять, что это было и как это деактивировать. Американцы, улетавшие в сторону океана, не прекращали споры в самолете. «Я ж говорил, не туда она летит, да какая разница, у нее альтиметр настроен был на взрыв слишком низко, кто настраивал, тот пусть и разбирается, мы не видели, куда именно она свалилась, может, скоро сама упадет и взорвется, или у нее таймер есть, нету там таймера, мне бы сказали, и что теперь докладывать», вмешался командир экипажа, полковник ВВС, «отставить панику, доложим как есть». Что поделать, отбомбились мы по нужному пункту, что они там с настройками наворотили, это все в ответственности ученых и технической группы. Я видел документы, нам предъявить нечего, возвращаемся на базу, докладываем и все тут. Спорить между собой авиаторы могли, а вот с целым полковником уже нет. Достаточно огорченные несбывшимся историческим событием, весь экипаж занял свои места и более не возникал до самой посадки. Ядерный удар сорвался. На этот раз даже без загадочных совпадений, японского постзнания и других вещей, к которым уже привыкли англоамериканские командующие. Теперь подлянку забросил его величество случай, да такую, что хоть стой, хоть падай. США и так не смогли застолбить место первого пользователя ядерного оружия в истории, так теперь еще и умудрились профукать первую попытку, вдолбив себя в бетон истории в роли первой страны, чья ядерная бомба даже не взорвалась, рухнув на территорию противника подобно какому-то мешку. С другой стороны, это было единственное событие, в котором ситуацию облегчало наличие у японцев своего ядерного оружия. Захваченная бомба для них не будет новым чудо-оружием, а в худшем случае лишь пополнит арсенал, или же так и останется лежать на столе в министерстве. Но у японцев, как всегда, были свои планы. Никто не собирался включать бомбу в арсенал, и уж тем более оставлять ее лежать посреди столицы. По доброй традиции, генерал Канишира собрал своих подопечных в своем доме недалеко от Токио. Трудно поверить, но им приходилось выживать в чужой эпохе уже больше целого года, и они уже до неузнаваемости изменили историю. И вот, сегодня, 15 марта 1946 года, отряд из будущего восседал двумя рядами на полу перед пожилым генералом, как если бы тот был сенсеем в боевых искусствах. Он им, конечно, не был, но на сенсея боевых действий вполне себе тянул. Окинув взглядом всех собравшихся попаданцев, он задал риторический вопрос. «Кто-нибудь знает, почему я опять собрал вас, хотя прошлый сбор был едва ли неделю назад?» Все покрутили головами. Действительно, такие частые сходки у группы попаданцев были нестандартным событием, они редко пересекались чаще, чем раз в 2-3 месяца. Вчера американцы попытались нанести ядерный удар по Токио, бомба упала в штаб Министерства армии прямо во время заседания, и не взорвалась. Мне об этом рассказал сам Анами-сан, который и руководил заседанием. Бомба сейчас лежит прямо там, саперы установили, что она настроена на взрыв при высоте менее 10 метров над уровнем земли в городе. Там, где она лежит, что-то около 15 метров. Деактивировать ее в наших условиях невозможно, такого оборудования здесь нет. Прежде, чем я перейду ко второй части, какие-то вопросы. Руку поднял лишь очень коротко подстриженный майор Фумио Кавакаме, год назад бывший сержантом сил самообороны. Да, Канишира Дона, глубоко извиняюсь за тон. Но почему мы узнаем об этом ядерном ударе последними? Можно ведь было предотвратить все еще в воздухе. Эх, Кавакаме-сан, ты все еще слишком тороплив. Честно, я понятия не имел, что этот удар должен будет произойти. Сила наших исторических знаний перестала иметь хоть какой-то вес еще в августе прошлого года, да и если бы я знал об этом, то нам все равно нужна сама бомба. Да, а зачем она нам? В арсенал? Не стоит, бомба с такими условностями в арсенале принесет больше проблем, чем пользы, особенно из-за этих настроек альтиметра. Мы возьмем эту бомбу и отправим ее русским. Сбросим, что ли? Эх, ну какой сбросим? Передадим, просто передадим эту бомбу Сталину, а взамен затребуем белый мир и статус-кво. Я давно говорил, нужно решать этот вопрос с коммунистами, потому что ни они не смогут нас победить, не мы их. А почему для этого нужна эта бомба? Несколько недель назад в блоке союзников назрел тяжелейший внутренний кризис. Демократы собрались против коммунистов, в общем, они осудили Сталина и все, что он делает в Европе после краха Германии. Теперь Сталин недоволен и больше не желает соблюдать договоренности с союзниками, особенно после того, как они сами их нарушили. Еще Сталин очень недоволен ситуацией на Востоке, из-за этой войны он связан по рукам. У него не хватает сил на восстановление Восточной Европы и самой России, при этом сил на захват Маньчжурии или высадку на Хоккайдо у него тоже нет. Он боится, что мы капитулируем и все территории перейдут под контроль уже недружественных ему англоамериканцев. При этом, русские хотят обеспечить себе ядерный паритет, хоть такое слово еще и не придумали. Если мы передадим им эту несчастную бомбу, один из фронтов немедленно исчезнет. Огромные силы и ресурсы высвободятся для обороны метрополии. Мой добровольческий корпус уже на грани, я смогу сдерживать американцев копьями и мечами не больше 2 месяцев, а потом они или прорвутся в Токио по суше, или высадятся с моря. Чтобы это избежать, нам нужна Квантунская армия и все существующие маньчжурско-корейские резервы, причем нужны не завтра, а в идеале, еще вчера. А, собственно, как мы договоримся об этом с коммунистами, и каков вообще шанс, что они захотят это слушать? Не проблема, в конце концов, на войне тоже есть правила. Министерство иностранных дел всегда держит контакт, мало ли, может одна из сторон сдаться захочет, через них и донесем, а уж от получения целого ядерного оружия они точно не откажутся. Ты ведь знаешь, как они должны получить его, если все пойдет исторически. Если честно, не знаю. У русских есть агентура в Америке, грубо говоря, они украдут информацию и соберут американскую ядерную бомбу на своей территории. Сейчас они еще не знают, что это все должно закончиться успехом, операция очень сложная и идет в строжайшей секретности. К тому же, холодная война началась прямо в ходе затянувшейся мировой войны, разведка у американцев будет работать куда активнее. Думаешь, у них есть хоть какой-то резон отказаться от готовой ядерки? Особенно если это послужит отличным предлогом выйти из ненужной им войны. Не знаю, рассказывали ли вам об этом, но министр иностранных дел, Сигонари-сан, с самого начала войны большой сторонник ее завершения. В смысле, вообще, даже с американцами. Милитаристы, особенно Анами-сан, этим очень недовольны, но я не стал лезть в скандалы по этому поводу, так что в МИД меня и мое предложение вполне приветствуют. Вы уже его отправили? Нет, еще рано, я не успел даже составить оное. Завтра утром я поеду в Токио и доставлю нужные документы. Если все пойдет по плану, белый мир с русскими будет заключен уже очень скоро. Там не станут медлить с такими вещами. А бомба? Как русские до нее доберутся? Если она взрывается по высоте, то при спуске на землю неминуемо случится взрыв. Правильно, но ведь мы уже в совсем другом мире, ты помнишь про вертолет? Да, про него до сих пор много пишут в пропаганде. Американцы объявили на него настоящую охоту, поэтому его пока что вывели с фронта, чтобы запутать им карты. Так что, пусть он цепляет бомбу и уносит ее в Советский Союз. Это недалеко, да и воздушное пространство там контролируется либо нами, либо русскими. И там тоже оставлять ее на какой-то возвышенности, все верно. На северо-востоке СССР достаточно таких мест, там горные хребты и подобное. Не составит труда найти и какую-нибудь базу или центр на возвышенности, хотя бы какие-нибудь 100-200 метров над уровнем моря. Все остальное будет зависеть от Сталина, это нам не сильно интересно. Он тоже не дурак, найти применение бомбы сможет, а когда начнет строить свои, американцы затрясутся. А чем больше враги будут верить в красную угрозу, тем меньше и хуже будут их антияпонские усилия. А дальше будет победа. Согласись, план намного лучше, чем надеяться выстоять против вообще всего мира. Действительно, это так. А что требуется от нас? Если честно, то просто не мешать. Остальное я беру на себя, это работа с высшими эшелонами властей, и вы все, к сожалению, ничем мне помочь не сможете. Вот если бы вы были хотя бы генералами. А так, нет, просто наблюдайте. Конечно, когда потребуется, мы соберемся снова. Поглядывайте за новостями, сможете узнать об исходе моих усилий быстрее. А теперь, все свободны, господа. Генерал встал, вслед за ним поднялись и все присутствующие офицеры-попаданцы, которые поклонились своему предводителю и тихо разошлись, после чего в доме генерала вновь воцарилась тишина и умиротворение. Асмичеру Нишигаки пилотировал доставший половину мира вертолет. Он откровенно скучал и регулярно сетовал на разлагающее воздействие мирной тыловой жизни, где ему не дают регулярно сражаться с врагом. Теперь он выполнял еще более глупую и непонятную ему задачу, транспортировал некую огромную бомбу куда-то в Россию. Груз, к тому же, оказался на редкость тяжелым, поэтому ноша была разделена между двумя вертолетами, второй из которых пилотировал его непосредственный начальник и напарник Шуичи Фукуда. Так, на опасно близкой дистанции, с огромной бомбой внизу, японцы пересекали Охотское море. Уже когда на горизонте появилась суша, Нишигаки не выдержал и схватился за рацию. «Фукуда-сан, знаешь, почему меня сюда отправили? Поверь, знаю, потому же, почему и меня? Неправда, это заговор. Флотская клика в правительстве боится меня и хотят убрать обратно в экспериментальную и учебную авиацию. Они увидели, как я лихо уничтожаю врага и прославляю армейскую авиацию, испугались за свою репутацию и опять сделали из меня какого-то грузчика. Нишигаки-сан, то, что мы сейчас делаем, для будущего империи важнее, чем целая сотня сбитых где-нибудь американских истребителей, особенно учитывая, что таких истребителей у них десятки тысяч. Да что вообще может быть важнее, чем перебить всех врагов? Мы ведь не грузом будем войну выигрывать. Конкретно сейчас, мы именно что выигрываем войну грузом. Ну что за напасть, неужели ты тоже присоединился к заговорщикам? Один Анисидо навсегда за меня. Анисидо служит в морской авиации, если ты не знал. Знал, я имел честь лично с ним встретиться. Но я видел, что у него аура армейской авиации, расцветка наших самолетов вокруг души. Мы уже почти прилетели, видишь плоский холм? Так точно. Приземляемся на нем, отцепляем бомбу и обратно. Можно уже в другом построении, как хочешь. О, ну наконец-то. Кстати, и все-таки, зачем это все нужно? Через неделю в газете узнаешь. Поверь, ты будешь гордиться, что участвовал в этой операции лично. Не знаю, но верю на слово, Фукуда-сан. Добравшись до Марчиканской сопки, название которой они никогда не слышали, как и понятие сопка, японцы аккуратно приземлились на относительно ровном месте. Нишигаки выбрался из кабины, поймав лицом все потоки ветра, дувшие сейчас с востока. Да уж у них здесь в марте холоднее, чем на Хоккайдо в январе. И как они вообще построили здесь государство? А этот город вдалеке, это Москва, да? Обратив свой вопрос в никуда, японец обошел вертолет сзади и добрался до троса. Он был довольно кустарно закреплен за дополнительную систему крюков, которые приварили прямо перед заданием, специально ради этого случая. Как они не оторвались еще при взлете, можно только догадываться. В любом случае, теперь это все было не нужно. Нишигаки перерезал трос своим танто, который тоже лишь чудом выдержал такое обращение. Тем не менее, японский металл выдержал, не проиграв японской же веревке. Сделав дело, он оглянулся на напарника. Тот, между прочим, не поленился и отсоединил груз как положено, Расцепив сцепки и отвязав трос без хирургического вмешательства, командир махнул ему рукой, отправляя того обратно в кабину. Действительно, даже в утепленной зимней форме тут было находиться не очень, хоть вертолет и мужественно прикрывал своим корпусом летчиков от ветра. Уже запрыгнув обратно в кабину, Нишигаки увидел группу приближающихся солдат в шинелях и ушанках, возглавляемую офицером с пистолетом, и, конечно, опять обратился к рации. «Фукуда-сан, эти русские здесь, чтобы забрать бомбу, или чтобы застрелить нас, первое. Думаешь, мы бы полетели сюда без четких договоренностей? У нас были договоренности, я ни о чем ни с кем не договаривался, тебе и не надо, все сделали в правительстве. А мы рядовые исполнители, ну да, в первый раз, что ли? Не, я всю жизнь рядовой исполнитель воли императора, давай уже обратно, топливо не бесконечное, летим прежним маршрутом, между материком и Карафута, дальше в Саппоро, в пролив южнее Карафута даже в критической ситуации не заходим, так точно, без какого-либо контакта с советскими солдатами, вертолетчики поднялись в небо уже привычным вертикальным взлетом, чем изрядно удивили простых солдат местного гарнизона, и двойкой отправились в сторону Сахалина, все еще именуемого на японских картах не иначе, как Карафута, хоть и последний японский солдат был изгнан с острова еще в прошлом году. Впрочем, в свете последних событий, становилось не до конца ясно, кто же будет управлять островом в итоге. Утром 1 апреля 1946 по газетам и радио всего мира разошлась странноватая, но актуальная шутка о перемирии СССР и Японии. Журналисты красочно расписывали, как вероломные коммунисты предали общие договоренности и покинули всевозможные соглашения, отказавшись продолжать дальнейшие боевые действия против империи и ее немногочисленных союзников. Наверное, только на следующий день к людям пришло осознание, что эта вирусная утка не была дезинформацией. Ее продолжали тиражировать и повторять даже официальные источники правительств и генштабов, а в США уже даже вышла отдельная публикация, подтверждающая, что новость эта шуткой не является. Переговоры прошли в городе Владивосток. Для японцев он был символом превосходства японской армии, второй Перл-Харбор оставался в памяти людей, а для русских выступил символом своего превосходства, японцы явились на их территорию для подписания мира. Соглашение подписывали Вячеслав Молотов, глава образованного всего две недели назад МИД СССР, и Сигунари Того, занимавший пост японского министра иностранных дел уже почти целый год. 21 год назад именно он сыграл основную роль в установлении дипломатических отношений между молодым союзом и древней империей. Переговоры между странами, еще неделю назад готовыми истреблять друг друга до последнего человека, прошли на удивление гладко. Хоть это событие и не устроило радикальных милитаристов, император и большая часть правительства полностью это поддерживала. Даже среди самых зашоренных и воинственных генералов прошла идея, что это необходимый шаг для того, чтобы бросить все усилия на защиту от англо-американской угрозы. Они, ступившие на родную японскую землю, признавались в пропаганде куда более инферальным и ужасным врагом, и все были убеждены, что война с ними должна идти до полного освобождения Японии и восстановления контроля как минимум над довоенными территориями. Положения мирного договора оказались на удивление выгодными для Японии, говорить с которой многие желали лишь как с поверженной и побежденной. СССР получал под контроль южную часть Сахалина, в результате чего префектура Карафута ликвидировалась. Поначалу советские дипломаты пытались прогнуть японцев на передачу Маньчжурии, но Сигунари счел это неприемлемым, в итоге договорившись на совместный доступ к дацинскому месторождению нефти, с сохранением прежних, довоенных границ. Удалось японцам спасти и Мэнцзян, до сих пор из последних сил сражавшийся против монгольских коммунистов. Мэнцзян и Монголия даже установили дипломатические отношения и решили сотрудничать друг с другом, в конце концов, оба государства были населены монголами. СССР предпочел остаться политически нейтральным к Японии, милитаристская страна с монархом во главе была слишком идеологически далека от политики Москвы, и контакты между двумя державами должны были остаться в рамках экономического взаимодействия, способствующего скорейшему восстановлению Союза и его экономическому росту. Единственным пунктом договора, выпадающим из этого списка, было тайное приложение 2. Данное приложение постановляло, что на базе Квантунской армии будет создано отдельное временное медицинское командование, целью которого станет посильная помощь в победе над эпидемиями, распространенными номерными отрядами в августе-сентябре 1945. Болезни достигли такого размаха, что именно они, а не сопротивление маньчжурских армий, сделали невозможным закрепление РК по ту сторону Большого Хингана, оборону которого, хоть и со второго удара, удалось пробить. Начальником временного командования должен был стать генерал Сирайси, который и был основным ответственным лицом в планах биологической войны. Только с привлечением его и его подчиненных из отрядов можно было быстро и эффективно справиться с разбушевавшимися болезнями. На нем же лежала обязанность очистки отравленных источников воды, какими были едва ли не все лужи и колодцы в районе линии фронта. Это, впрочем, было более актуально уже для самих японцев, которым предстояло восстанавливать уничтоженную инфраструктуру, промышленность и поселения Маньчжурии. Не то, чтобы на это было много времени и возможностей, но полуразрушенная Маньчжурия должна была стать последней крепостью милитаристов, если метрополия будет полностью оккупирована. Для кого-то Вторая мировая закончилась. Больше для советского народа вооруженного конфликта не было. Впрочем, оставались по сей день не сложившие оружие клики Китая, кое-как соединяемые авторитетом сычуаньского генерала Янсеня. Остались Великобритания и Америка. Постепенно начинали говорить об отправке в Японию солдат из Франции, стран Бенилюкса, Италии и даже союзнических зон оккупации Германии и Австрии. Когда-то пропаганда обещала скорейший крах Японии сразу после прибытия сил союзников из Европы, но теперь обществу требовались новые успокоительные новости, другая форма опиума для мозга, способная снизить накапливающуюся военную усталость в демократических странах. Самой Японии такая усталость до сих пор была неведома, к вящему удивлению всех ее противников. Напротив, чем больше территории островов переходило под контроль врага, тем яростнее сражались оставшиеся. Как можно было верить в победу после 5 лет поражений, когда враг стоял почти у столицы? Для этого надо было считать свою нацию избранной, а своего правителя – божественным существом, а еще регулярно слышать по радио как о настоящих, так и о вымышленных преступлениях вражеских интервентов. Все эти пункты в сознании обычного японца выполнялись. Президент США Гарри Трумен и государственный секретарь Джеймс Фрэнсис Бирнс заседали вдвоем в овальном кабинете. Вот уже больше часа они обсуждали Владивостокский договор и его последствия. Конечно, для освещения самого события и однозначного отношения к нему хватало и простой отмашки правительства, после которой СМИ начали массово выдавать разносортные тематические статьи, но кроме того, существовала и тайная линия политики, которую на всеобщее обозрение поднимать было излишним. Требовалось понять, что ожидать от коммунистов дальше, пойдут ли они на развитие отношений с Японией, или оставит ее на произвол судьбы, а, может, следующий удар будет нанесен по Европе, тогда нужно наращивать оборонительную группировку на континенте. Если никакого удара не будет, нужно готовить почву для его провокации в будущем, когда имеющиеся ресурсы позволят быть уверенными в победе. Беседа уже подходила к закономерному концу. Бирнс, собирая разложенные им на столе бумаги, слушал слова президента. Коммунисты внесли свою часть вклада в ослабление Японии. С остальным мы разберемся сами, будет даже лучше, если красные в Азии не получат ничего. А чтобы они не пытались это исправить, для них будет вскрыт еще не заросший нацистский гнойник. Как я понимаю, господин президент, это окончательное решение, это стратегия. Нужно, чтобы она работала вне зависимости от того, кто сейчас занимает президентское кресло, и даже вне зависимости от состояния Японии. Долгосрочный план. Хорошо, господин президент, я могу вернуться к исполнению непосредственных обязанностей. Да, Бирнс, иди. Собрав все бумаги в дипломат и попрощавшись с президентом, государственный секретарь покинул его кабинет. Сегодня, 3 апреля 1946, был заложен фундамент новой политико-стратегической концепции США в отношении Советского Блока. В тот же день в ЦРУ началась разработка операции «Оборотень». Таласократический осьминог вновь протягивал щупальца на восток, а японская империя по-прежнему не сдавалась. Великая Восточно-Азиатская война шла уже 1578 дней. Главное по-прежнему оставалось впереди.